«Пришел извиниться перед вами за тот вечер», — проникновенно заговорил я. «Видит Бог, я вовсе не хотел задеть ваше самолюбие, и тем более испортить ваши отношения с Жанной». «Довольно». На его крутых скулах проступили пятна румянца. «Вы что, только затем и пришли?» «Ни слова больше. Инцидент исчерпан». «Больше ни слова, клянусь. Я ведь еще и по делу, Николай Ильич. Наш общий с вами знакомый просил кое-что передать вам. Вот это». Он вздрогнул и отшатнулся, когда я вынул из кармана конверт. «Какой знакомый? В чем дело?» «Опытный он дядя». Я надорвал конверт и показал ему содержимое, не вынимая его, и из своих рук. «А...» — в голосе прокурора прозвучало явное облегчение. «Он звонил, что приготовил их для меня. Ладно». Царев вынул из моих пальцев конверт и небрежно бросил его на стол. «Что еще у вас?» «У меня нет времени». «Что еще?» «А ничего?» — весело воскликнул я и погладил бороду. «Вы меня извинили? Вот и выходит у нас с вами баш на баш». Это «баш на баш» я произнес громкой, не слишком внятной скороговоркой. И тотчас услышал громкий шум в приемной, а еще через секунду дверь распахнулась, и в кабинет ворвались два атлетически сложенных парня в легких курточках и джинсах, а за ними показался и третий, очень плотный, немолодой уже мужчина, в сером летнем костюме с темно-красным родимым пятном в форме амебы над бровью. «Не шевелиться!» Еще от двери крикнул он зычным баритоном. «Ничего на столе не трогать! Ведите понятых!» Вскочивший со стула Царев, казалось, лишился дара речи. Глаза его быстро бегали по злорадным лицам парней и серьезно сосредоточенному их руководящего, меченого самой природой опера. «Начальство подъезжает!» — крикнул заглянувший в кабинет белобрысый оперативник. — Звонили из машины. — Отлично! — обрадовался пятнистый опер. — Минутку подождем. — Что происходит, мать вашу? — зло гаркнул совсем уже багрово-лицей Царев. Казалось, его вот-вот хватит кондрашка, губы его тряслись. — Скоро узнаешь, дерьмо! — многозначительно пообещал руководящий опер. — А пока заткнись. «Но заварил ты кашу, Ходоров», — подумал я. «Как ты еще расхлебаешь?» «Сюда, товарищ полковник», — послышалось где-то в коридоре. Старший опер оглянулся на дверь и подтянул живот. Понятые, две молоденькие уборщицы робко переглядывались. Оба молодых оперативника, не спуская глаз с прокурора, расправили плечи. В кабинет вошли четверо. Все, кроме Сергеенко, мне незнакомые. Только один из них, под 2 метра, был в милицейской форме с погонами подполковника. «Разрешите доложить, товарищ полковник?» Толстый оперативник рапортовал с явным удовольствием. «Операцию «Магнит» по фиксированию получения взятки должностным лицом проводит отдел...» «Знаю кто», — перебил его черноволосый человек с резкими бороздками морщин на длинном загорелом лице. «Продолжайте». «Понятые, подойдите к столу», — скомандовал пятнистый опер. «Будьте свидетелями изъятия вот этого, который на столе, пакета». «Этого, что ли?» — насмешливо пробасил Царев и дернул носом. «Пожалуйста». Оперативники не успели среагировать. Да и успели бы. Какая разница? Прокурор Царев просто-напросто оттолкнул от себя конверт, отчего выскользнувшие из него цветные фотографии рассыпались по столу. На одной из них я тотчас углядел себя — с гитарой, с разверстой пастью, темнеющей над бородой. Фу, да чё противно? Что? Что это? Сцена была достойна финала гоголевского «Ревизора». Все — оперативники, понятые, полковник, Сергиенко, милицейский подполковник и еще один маленького роста лысеющий моложавый мужчина в штатском — все смотрели на это живописное многоцветное пятно на черном офисном столе прокурора. — Что за шутки? — холодно спросил полковник, обращаясь не к оперативнику, а к Сергиенко. «Не понимаю, Анатолий Степанович», — пробормотал тот и с ненавистью взглянул на меня. «Может, спросим у господина Ходорова? Это ваш пакет?» Глаза полковника, как буравчики, вгрызались в мои. «Да, меня просили передать эти снимки. Вместе на вечеринке были». «А это?» — растерянно проговорил толстый опер, тоже глядя на Сергиенко. «Этот... Барабаш. Он же сказал Барабаш, и мы по сигналу». Он замолчал. Не отозвался и подполковник. А я пожал плечами. Я не произносил этого имени, хотя оно мне и знакомо, так слегка. «Оперативная группа, подождите нас в приемной», — распорядился полковник. Когда четверо вышли, он остро взглянул на Сергиенко. «Надо полагать, подполковник, накладочка у вас?» «Потому...» Как закаменело лицо полковника, можно было судить, что конец дня у Валерия Николаевича не будет безоблачным. «Понимаете, — Сергиенко откашлялся, — дело в том, я понимаю, — грубо перебил его прокурор, — я догадываюсь, кому наступил на хвост. Тут, как у Шаляпина, люди гибнут за металл. Подождите нас там». Смоляная голова полковника кивнула Сергиенко на дверь. «Алюминиевое дело?» — продолжил он, когда тот вышел в приемную. «У вас оно, да?» «Ну, конечно, Барабаш, Джига. Расследуем». Он взглянул на меня и осекся. «Я хотел бы, чтобы вы, Феликс Михайлович, зафиксировали свои показания». «Если не возражаете, подполковник Васюнин займется вами». «Позвольте возразить мне». Твердые скулы Царева выражали решимость. «Я предлагаю передать этот допрос Степану Игнатьевичу Хрищенко, как представителю областной прокуратуры», — сказал он твердо. «Не зря же его сюда притащил Сергиенко. Провокация серьезная, согласитесь». «Не возражаю», — хмуро буркнул полковник. «Радоваться ему, скажем прямо, было нечему. Покинул я прокуратуру уже в начале восьмого. В протокол, который заполнил маленький брюнет с лысинкой, был внесен мой подробный рассказ о дорожно-транспортном происшествии на улице Советской Армии, о вымогательстве и пытках, которым я был подвергнут Джигой, о погроме на даче и, наконец, о беседе с Сергиенко в ботаническом саду и о его посещении берлоги Джиги в девятиэтажке по улице Челюскинцев. Только вот об Олеге Барабаше я не сообщил практически ничего. Сказал, что познакомился только вчера, и это было правдой. Не скрыл, что обещал ему подготовить к изданию его первый роман, и что он обещал мне за это неплохие деньги. Я умолчал лишь о намеченном с ним рандеву в пещере братьев Греве, где и получу аванс.